Я его видел тогда, глаза, ненавидимые мной раз и навсегда. По самой меньшей мере подло, а на деле стирать земельного лица. Она рассказала в ночь на четвертое, как дерзко и как шепотом. А что потом? Месть? Не научили отпускать грехи? На четвертое эмоции разделил, сбивая дыхание, капала дрожь злобы. Ты, сука, умрешь. Стоп.